Подвиг номер 3. Преступление и предсказание. Лучше осудить одного невиновного, чем двух невиновных. Малоизвестный принцип римского права. И ты, Брут, и ты, Кассий, и ты, Гракх. Всего 28 фамилий. Г. Ю. Цезарь. Отец Браунинг и смысл жизни. Отец Браунинг был сыщиком такого высокого уровня, что ему совсем перестали поручать раскрытие преступлений. «Да ладно вам, пастор!» — махал клюкой шеф Скотланд-Ярда, который по долгу службы много знал и поэтому быстро старился. «Это всего лишь исчезновение миллиарда фунтов стерлингов из запертого сейфа в пустой комнате. Ни свидетелей, ни отпечатков, ни подозреваемых, ни мотивов. Скукотища. Это мы уж как-нибудь сами. А вы отдыхайте, набирайте сил для чего-нибудь серьезного. Магического». При слове «магическое» сыщик хмурился. Он не знал, как относиться к нечаянно полученным колдовским способностям фантома Асса, решившего побаловаться с трубой Мордевольта. «Дети, запомните, трубы Мордевольта, бороды Хаттабыча, цветики-семицветики, золотые рыбки и волшебные спички — не игрушка». Отец Браунинг никогда в жизни не брал чужого. Но это чужое всунули ему с редкостной бесцеремонностью. Пришлось взять и даже немного попользоваться. Однако сразу после завершения дела о первертских обезмашиваниях честный следователь пришел к Югору Сулушу с твердым намерением вернуть магию фантому. «Вы с ума сошли?» — спросил Луш. «Он же сошел с ума. Этот ас во вменяемом состоянии нам полшколы разворотил. Представляете, что он сейчас может сотворить?» «Ну тогда», — сказал Браунинг, испытывая сложную смесь огорчения с облегчением в пропорции 1:1. «Как только фантома вылечат, сообщите мне, и я немедленно отдам его магию». «Вы сошли с ума», — сказал Луф. «Отдать магию. Не надо ничего отдавать. Очень скоро я смогу сделать магами всех людей. Вот только соображу, как переделать эту мордевольтову тру». Ну а пока Югорус соображал, Браунингу ничего не оставалось, как начать карьеру чудесного следователя в магическом Инглиш-Дюйме. Это фактически положило конец его карьере в мудловском Скотланд-Ярде, руководство которого полагало, что сыщики-маги трудятся, не покладая рук. На все слова Браунинга о низкой криминализированности волшебного мира мудлы реагировали кривой усмешкой. «Ну да, рассказывайте. Там же ведьмы, монстры, средневековье. Небось, за каждым углом с топорами стоят». Увы, магическая криминалистика в последние века перебивалась с нектара на амброзию. Магический аналог русского с хлеба на квас или американского с чипсов на кока-колу. Преступников было мало, а следователей много. За 4 месяца отцу Браунингу досталось всего 2 расследования. Дело о таинственном побеге Брэда Пейджера из Безмозглона. Смотри, личное дело Мергионы. И дело о пульсирующем исчезновении 2 секретных документа. Последнее дело стало особенно громким. Однажды в пятницу вечером магический премьер-министр Тетраль Квадрит подготовил 2 совершенно секретных документа, А и А с тильдой, и оставил их у себя на столе. В понедельник утром Квадрит обнаружил, что документ А есть, а документ А с тильдой как корова языком слезала. Специально обученные коровы, способные слезнуть языком до центнера секретных документов или до 3 центнеров денег, широко используются волшебными спецслужбами СНГ. Перерыв все здание, телохранители премьера сообщили, что А. Стильдей пропал, поскольку его нигде нет. Более тщательное расследование показало, что документ не просто пропал, а совсем пропал. Огорченный Тетраль в присутствии 148 свидетелей спрятал документ А в несгораемый, непотопляемый и неулетаемый сейф. Каково же было его изумление, когда во вторник в сейфе оказался не А, а А с тильдой. Квадрит поменял шифр, сейф, замок в дверях, уволил 148 чиновников, но на следующее утро снова извлек из хранилища документ А. Мало того, уже через час А опять исчез, а С тильдой появился. От правительственного кризиса магическую Британию спас пастор Браунинг, который, внимательно изучив документ А, обнаружил на обратной стороне листа текст Астильды. Оказалось, квадрит по рассеянности использовал обе стороны листа. Браунинга за это расследование наградили именными говорящими часами и орденом секретности энной степени, который не разрешалось носить, показывать, хранить дома и даже знать о его существовании. Зато именные часы требовалось не только все время носить и кормить, но еще и периодически с ними беседовать. После этого случая репутация Браунинга в магическом мире догнала его репутацию в мире мугловском. «Да ладно вам, пастор!» — отмахивались оперуны, оперуполномоченные колдуны. «Инглиш дюйма», когда святой отец пытался выпросить хоть какое-нибудь дело. «Это всего лишь мистическое исчезновение жезла всевластия из заклятого хранилища. Наверняка какой-нибудь студент спер, чтобы сессию сдать. Это мы как-нибудь сами. А вы отдыхайте, берегите силы для чего-нибудь серьезного, мудловского. Там-то, небось, уголовщина сплошная. А у нас, ребята, по 3 месяца в очереди стоят, чтобы дело о краже метлы получить». Ситуация со смыслом, вернее, бессмысленностью жизни следователей магов стала совсем аховой, когда тетраль «Квадрит» объявил о введении системы профилактики правонарушений. «Преступление легче предотвратить», — заявил премьер, — «чем совершить. Таким образом, мы получим важное преимущество над преступниками». Объявили всеобщую мобилизацию прорицателей, гадалок и системных аналитиков. Цены на кофейную гущу сырец подскочили до 4 косых за баррель, а спрос на говорящих надвое бабушек вырос надвое, то есть вдвое. Через 2 месяца напряженного составления штатного расписания создали ОПП – отдел профилактики преступлений. Или, как его называли чиновники, отдел преступной профилактики, который должен предсказывать, где, когда и с какой вероятностью произойдет злодеяние. Предполагалось, что знание времени и места будет достаточно, чтобы предотвратить любое правонарушение. «Инглиш дюйм» вышлет наряд ментодеров, который схватит злоумышленника с поличным, а то и до него. Достоверность прогнозов ОПП пока не превышала 50%, но Браунингу уже стало ясно, что вскоре придется заняться чем-нибудь, не связанным с раскрытием преступлений. Может, даже чем-то связанным с их совершением. «А что, отец Браунинг?» – спрашивал он себя. «Совершить какое-нибудь запутанное преступление, самому его распутать, поймать себя, сдать властям, получить амнистию за помощь следствию?» Смысл жизни неумолимо ускользал. Тем сильнее было удивление отца Браунинга, когда погожим майским днем его попросили заглянуть к министру магической безопасности Таттктанаде. Отец Браунинг и смысл жизни возвращаются. Министерство магии, как и все магическое, скрыто от взглядов мудлов многослойными заклинаниями, мороками и отводами глаз. Одного заклятия «Сгинь-гудинь» строители наложили столько, что неопытные колдуны-чиновники иногда тратили несколько часов, чтобы попасть на рабочее место. Ага, конечно. А еще у них метлы ломаются, пробки в астрале и срочные вызовы на могилу любимой протетушки. А после инцидента с пульсирующим документом Управление собственной безопасности Департамента безопасности, следуя какой-то своей логике, с целью усиления безопасности, приняло дополнительные меры безопасности. Здание Министерства магии стало не просто замаскированным, а бродячим. Кабинеты внезапно перемещались, коридоры запутывались, а пароли менялись быстрее, чем часовые успевали их выучить. Считалось, что теперь проникшие в министерство злоумышленники быстро потеряются, растеряются, впадут в панику, начнут метаться и тем самым выдадут себя с головой. Пока с головой выдавали себя только проникшие в министерство честные посетители, к большому удовольствию отдела работы с жалобами населения. Отец Браунинг в поисках кабинета министра тоже немного пометался, но потом сел в первый попавшийся приемный и принялся перебирать четки. Сначала перед святым отцом появилась дверь отдела незаконного клонирования, затем отдела незаконного проникновения в жилище, а третья по счету дверь оказалась той, что надо. Тот, кто надо, был на месте. «Ну, как отдыхается, Кольт?» — тускло поприветствовал пастора серый министр. Браунинг посмотрел в бесцветные глаза Таттанады и решил не отвечать. Всем известно, что самый безопасный министр бегло читает мысли подчиненных на 12 языках, а еще на 30 читается словарем. Прочитать мысли самого Таттанады не удавалось пока еще никому. Министр никогда не думал. Он всегда уже знал. «Синоптики из ОПП», — продолжал шеф, удовольствовавшись ответом, довели точность прогноза преступления до 100%. Рано поздравлять, Кольт. Во-первых, одного единственного преступления. Во-вторых, они совершенно не представляют, что это за преступление. Только место и время. Но уж это на все 100. Возьметесь? Браунинг тщательно обдумал ответ. «Правильно мыслите», — сказал министр. «Держите материалы дела». Он протянул следователю тоненькую папочку со штампом «Срочно! Секретно! Спонсор расследования банк Хренвотс». Браунинг раскрыл папку и понял, что дело действительно серьезное. На одиноком листочке значилось 28 мая, 15.00, 16.00, кабинет премьер-министра. Вероятность совершения 100%. В самом низу меленькими буковками приписано: предсказал ведущий специалист Департамента магического прогнозирования, старший секретный сотрудник Г, отдел профилактики преступлений. Дата 26.05.03.23.59. Подпись. Подпись. Размашисто. «Я не прошу вас предотвратить преступление», — сказал министр. «Вероятность 100% означает, что это невозможно. Я не прошу вас задержать преступника, что было бы просто неуважением к вашей квалификации. Это сделают ментодеры. Я прошу вас только об одном. Сделайте что-нибудь». Отец Браунинг и логический тупик. Отец Браунинг был готов сделать не просто что-нибудь, а что-нибудь этакое. «Вот оно», — думал сыщик, вышагивая по огромному кабинету премьера. «Преступление, которое не стыдно раскрыть, то есть предотвратить. То есть сделать с ним что-нибудь. Какое, однако, странное помещение». Помещение действительно было странным. Иностранным делегациям 22-угольную резиденцию премьера показывали с гордостью, подчеркивая, насколько необычная форма кабинета соответствует твердому характеру магического лидера. Все здесь было угловатым и несимметричным, и похожий на морскую звезду инвалида стол тетраля, и сейф, и кресло, и обиженные портреты предыдущих премьеров. Чувствуя себя единственным круглым предметом в помещении, Браунинг принялся за работу. На первый взгляд, дело казалось совершенно безнадежным. Какой-нибудь более загруженный работой следователь сразу бы умыл руки. У новичка руки опустились бы. Но отец Браунинг не из таких. И не из других. Он из третьих. Следователь не умыл и не опустил руки, а взял в них себя. Место завтрашнего преступления Браунинг осмотрел очень внимательно, однако никаких следов будущего злоумышленника не обнаружил. Это могло означать одно из четырех. Следов еще не было, преступник очень опытен, следователь не может их найти, еще что-нибудь. «Со следами глухо», — подытожил Браунинг. «Что у нас с уликами? Окровавленные кинжалы, ломики для взлома, в спешке забытые злодеем паспортные данные». Он огляделся. Из потенциальных улик больше всего тянул на орудие преступления талисман премьер-министра. Здоровенный кирпич, когда-то лежавший в основании колосса Радосского, а теперь возвышавшийся на столе квадрита. Этот антикварный сувенир юный тетраль много веков назад привез из школьной экскурсии по 7 чудесам света. 7 чудес света слишком рано стали популярным экскурсионным маршрутом. В результате, к 20 веку, туристы не успели разобрать на сувениры только египетские пирамиды, сложенные из очень больших кирпичей. Кирпич Браунингу понравился. «Талисман может облегчить осуществление злодеяния, Преступнику не придется проносить через охрану нож или пистолет. Следователь взвесил кирпич в руке и убедился, что он тянет не только на орудие преступления, но и на хороший булыжник. Браунинг признал версию перспективной и, помахивая уликой, принялся перебирать варианты ее криминального применения. Начав с тривиального удара кирпичом по голове премьер-министра, он быстро добрался до захвата кирпича в заложнике с выдвижением требований по освобождению всех международных террористов. Поразмыслив, сыщик вернулся к первому варианту. Из всех версий будущего преступления его почему-то больше всего привлекало именно покушение на премьер-министра. И не только его. Придя к власти 15 лет назад, Квадрит посвятил себя борьбе за сохранение высокой должности, чем изрядно достал магическое сообщество. Вот и сейчас, отсидев 3 срока на посту премьера, неугомонный тетраль пытался пропихнуть идею референдума о внесении в Конституцию поправок, предусматривающих пожизненное премьерство. Причем по окончании физической жизни власть должна перейти к астральному телу премьера. Еще больше Браунинг укрепился в этой мысли, когда, выдвинув ящик стола, обнаружил там запасной талисман Квадрита – кирпич из основания Пизанской башни. «Так-так-так», – постукивая кирпичами, – сказал отец Браунинг. «Приняв за рабочую версию покушения, можем сразу перейти к следующему этапу – картина преступления». Сыщик быстро наколдовал схему кабинета. Квадратик, обозначающий тетраля Квадрита, он поместил за стол, а ромбик, изображающий преступника, за зигзагообразную штору, закрывающую многоугольное окно. Схема так понравилась Браунингу, что он не постыдился поставить в правом нижнем углу автограф. Итак, жертва сидит за столом, а преступник прячется за шторой. Чтобы застать жертву врасплох, преступнику нужно отвлечь премьера от стола с кирпичом. Если преступник зашуршит шторой, премьер пойдет посмотреть, что там такое шуршит, и окажется спиной к столу. Тут-то преступник незаметно окажется за его спиной, схватит кирпич и нанесет удар. Минутку. А как преступник незаметно окажется между премьером и столом? Ромбик на чертеже пожал углами. Ага, понял. Преступник шуршит ближний к премьеру частью шторы, а сам бежит к дальней. Премьер заглядывает за штору. Там никого. Тогда преступник шуршит дальней частью шторы. Премьер идет между шторой и окном к дальнему углу, а преступник тем временем перебегает к столу и оказывается на стратегически выгодной позиции. Квадратик и ромбик послушно пошуршали нарисованной шторой и поменялись местами. Автограф навострил уши. Теперь преступник сидит за столом, а жертва прячется за шторой. Преступнику останется только взять кирпич, подкрасться к шторе, выманить премьера наружу и хватить его по башке, то есть нанести удар в область черепной коробки башки. Ну-ка, посмотрим, насколько сложно это сделать. Браунинг взял кирпич и подкрался к шторе. «Премьер-министр, а премьер-министр?» – вкрадчиво сказал он. «У меня для вас сюрприз. Выгляните-ка». Тут Браунинг случайно глянул в настенное зеркало и заметил в своих глазах нездоровый блеск. «Остановимся на этой картине преступления», – смущенно произнес он. «Очень правдоподобная картина. Займемся мотивом. Кому выгодно покушение?» Сыщик вернулся к столу, на котором ромбик пытался выманить из-за шторы квадратик, и начал составлять список подозреваемых. Первым делом он записал основных кандидатов на пост премьера – министров Грега Аесли, Дика Гаттера и Брэда Пейджера. Здесь Браунинг засомневался. Шуршащие шторой и крадущиеся с кирпичом в руке министры выглядели несколько натянуто. Никакого сходства с нагловатым ромбиком не обнаруживалось. Но пробормотав «маловероятно, не значит невозможно», сыщик оставил этих симпатичных фигурантов в списке. Далее последовали подчиненные премьер-министра. Личный секретарь Рамуальд. «Надо бы с ним познакомиться», — отметил Браунинг. Пресс-атташе Бальбаре Узачини. «Надо бы с ним повидаться». Секретарши, курьеры, начальники отделов, чиновники, охранники, уборщики. «Надо бы здесь остановиться», — сказал сыщик, осматривая список, состоящий уже из 124 страниц и по убойной силе приблизившийся к предполагаемому орудию преступления. Дело запутывалось. Причина хватить квадрита кирпичом по башке имелась, по крайней мере, у 5712 человек. И это не считая Мордевольта, за поимку которого Тетраль в свое время обещал пост министра безопасности. Это при живом Тоткатанаде, самого Тоткатанады, простых магов, недовольных властями, и, наконец, родственников квадрита. Браунинг вздохнул и принялся считать родственников. Раз в неделю. Раз. Следствие зашло в тупик. Браунинг тоже. Он повертел головой и понял, что, расхаживая по кабинету, забрел в самый дальний угол и теперь не знает, как вернуться. «Лучший способ выбраться из тупика – это начать последовательно двигаться назад», – сказал Браунинг, начиная пятиться. «Рассмотрим возможность совершения преступления подозреваемыми и отбросим тех, у кого на момент покушения будет алиби». Где-то позади послышалось шуршание шторы, указывавшее, что сыщик на верном пути. Браунинг взбодрился. «Очевидно, что завтра с 3 до 4 часов дня в кабинете квадрита сможет быть лишь малая часть подозреваемых. Таким образом, мы сузим круг потенциальных преступников до нескольких человек. Да, но как это сделать? Опросить почти 6000 магов сложно, но можно. Вот только что у них спрашивать? Где вы будете находиться в момент преступления?» Браунинг сделал еще несколько шагов назад и оказался на оперативном просторе премьерского кабинета. Нарисованная штора валялась на нарисованном полу, а ромбик и квадратик гонялись друг за другом вокруг нарисованного стола. Автограф пытался их разнять. Браунинг сел в премьерское кресло и посмотрел на настоящую штору. Она явственно шуршала и шевелилась. «Какая эта штора многообещающая», — подумал сыщик. Чувствуя себя ужасно глупо, он взял кирпич, подошел к шторе и заглянул за нее. За шторой стоял Тоткатанада. «Ну как, Кольт, расследуется?» — спросил серый министр. «Есть успехи?» «Как-нибудь», — честно, но непонятно ответил Браунинг. «Молодцом», — сказал Тоткатанада. «Входите».